Ранним сентябрьским утром с озера долетел далекий рев вертолетного двигателя. Прервав молитву, отец Гури вышел из храма. Над озером кружил темно-зеленый пятнистый вертолет. Встревоженный отшельник вернулся в храм, закрыл двери и вновь углубился в чтение псалтири. Когда окончил, над озером было уже тихо. Он распахнул скрипучие двери, как делал всегда поутру, и вздрогнул. Глаза заволокло туманом. Он пошатнулся от резкой дурноты и слабости. Ему в лицо нагло и насмешливо смотрел Гувер. Краем глаза он заметил, как из-за угла храма вынырнули черные уродливые фигуры в комбинезонах с оружием наперевес. Но он успел захлопнуть двери и заложить в проушины толстую слегу. В дверь ударили снаружи. Хлипкие ржавые листы рвались под ударами. Отец схватил икону, книгу и заметался по храму. Подземный ход. Он бросился к подземелью, попытался сдвинуть плиту, но и под полом уже гремели сапоги. И тогда он в последний раз прижался щекой к прохладному переплету и положил книгу догорающий ночной костер. Пламя недоверчиво вздрогнуло, коснулось языком раскрытой страницы и, почуяв пищу, жадно захрустело тугой бумагой. Книга ожила в пламени, затрепетала всеми листами, но через несколько секунд опала, сжалась и стала похожа на пепельную розу. Но этот цветок не распускался, не рос. Он вновь сворачивался в бутон, словно время для него побежало вспять. Обугленная зависть еще долго шевелилась в костре. Он смотрел, как тает в пламени его чудо, его святая книга. В дверь остервенело колотили. Из подвала доносился скрип. Там пытались приподнять и сдвинуть плиту. Отец Гурий взял в руки тяжелый, холодный от росы крест с престола и встал посередине храма, высоко подняв руки с крестом. Лика. Прошептал на рассвете Вадим. За окном брезжило раннее осеннее утро. В баньку прополз рассветный холод и резкий запах вянущей крапивы. Он хотел еще так много сказать ей невместимого в эти беглые минуты, поэтому прошептал только: «Я очень люблю тебя, оленёнок». Они лежали, обнявшись, но в крошечной, стылой баньке нечем было укрыться от рассветного холода. Свет утра обнажил их, бледных, измученных. Волшебная ласковая ночь исчезла, растворилась в хмуром, зябком рассвете, оставив по себе неутолимую жажду. Пора, оленёнок. Нам надо скорее туда, в коридор, иначе мы можем опоздать. Я чувствую, они идут за мной по пятам. Уже через час все были готовы. Вадим словно живой водой омылся. Глаза его лучисто сияли на потемневшем худом лице. В белой русской рубахе из сундука бабки Нюры, схваченной в поясе потрескавшимся от времени солдатским ремнем, статный, резкий, он готовил к бою свой небольшой отряд. Девушка и старуха невольно притихли, любуясь Вадимом. Ветер с озера донес далекий зудящий вой. Где-то над болотами кружился вертолет, но с деревенской улицы его не было видно. Петр Маркович и Герасим все поняли без слов. Герасим достал из-под пола длинный сверток, развернул ветошь. Там оказалась старая, но еще очень прочная трехлинейка с огневым припасом времен войны и медвежий карабин. Бабка Нюра в бездонных своих сундуках раскопала патроны. Вадим с грустью посмотрел на это дедовское оружие. Он надел портупею с трофейным пистолетом, добытым на базе. Достал серебряную пулю, подарок Алексея, и вложил ее в магазин. Бабка Нюра вынесла ему ватник и теплые порты на случай ночевки на озере. Молчаливые, сосредоточенные, они сели в лодку и поспешили к храму. Вадим с печалью оглядел свое нестроевое воинство. Прощально всмотрелся в решительные лица. В них не было и тени испуга или нерешительности. Лика взглянула в его глаза спокойно, ободряюще. Главное — ничего не бояться. Там, Вадим указал за озеро, где кружил бурый вертолет, выбирая для посадки безопасную плешину. Враги. Они не люди. И мы должны их остановить. Последний парад наступает. С веселым отчаянием воскликнул Петр Маркович. Если они возьмут камень, их уже не свалить. Я понял. Камень сил — это наша спаянная тысячелетиями русская воля. А латырь — это мистическая энергия Руси, наше тайное непобедимое оружие. Герасим, может быть, ты останешься? Ты — последнее дитя этих мест. Что будет с бабкой Нюрой, если нам не суждено вернуться? Вадим положил руку на плечо Герасима. Вместо ответа Герасим решительно рванул шнур мотора. Сердце его было полно тревожной печали. «Такая печаль, — говорит бабка Нюра, — приходит тогда, когда кто-то топчет траву на месте твоей будущей могилы». Путь по озеру они преодолели быстрее обычного, выжимая последние силы из старого двигателя. Вертолета уже не было над озером. Может быть, они зря волновались. Обычный облет на случай побега зэков. На всякий случай они наскоро нарубили тростника и забросали лодку ворохом травы, чтобы скрыть место стоянки. Холм казался давно покинутым. Они остановились перед дверью, не решаясь войти. Храм был пуст. В догорающем костре чернел пузырчатый комок. В нем еще теплились и перебегали искры. Пепельные складки затрепетали от сквозняка и рассыпались в тонкий седой прах.